председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, наблюдали за испытанием наземного сопла нового сверхмощного реактивного двигателя, разработанного коллективом Академии оборонных наук. Получив доклад о завершении разработки этого двигателя, Ким Чен Ын на рассвете прибыл на Западноморский космодром, где подробно осведомился о технических данных двигателя и готовности к его испытанию. Ким Чен Ын руководил испытанием двигателя. Последнее испытание ставило своей целью подтвердить тяговую мощность камеры сгорания, точность работы турбонасоса, системы управления и всех клапанов, структурную безопасность и надежность и другие общие технические показатели двигателя. На наблюдательном пункте Ким Чен Ын дал распоряжение начать испытание. В результате испытания было подтверждено то, что стабильно соответствует стационарной норме и все параметры действия нового сверхмощного реактивного двигателя, разработанного коллективом Академии оборонных наук за счет собственных сил. Запуск и осечка двигателя, тяговая функция камеры сгорания во весь период действия двигателя, трубонасос, система управления и все другие системы. Испытание показывает, что новый двигатель является весьма надежным и в структурном отношении. Ким Чен Ын отметил, последнее успешное испытание является большим событием исторической значимости, провозгласившим новое рождение чучейской ракетной промышленности, то есть положили конечную точку догматизму, консерватизму и формализму, в зависимости от зарубежной техники, что наблюдалось в области ракетной промышленности, в результате чего она теперь будет развиваться оригинально и творчески. Вскоре весь мир станет свидетелем того, какое сенсационное значение имеет сегодняшняя грандиозная победа, подчеркнул Ким Чен Ын. В результате разработки нового сверхмощного реактивного двигателя продолжали лидеры страны. Создана более мощная научно-техническая база для освоения космоса, дающая возможность конкурировать с теми странами, которые имеют носители спутников мирового уровня. Этот день, когда был достигнут резкий скачок в развитии ракетной промышленности, никогда не забываемый. Это исторический день, который можно именовать революцией 18 марта. Ким Чен Ын продолжал, в области оборонной промышленности наблюдаются непрерывные беспрецедентные достижения, как в прошедшем, так и в нынешнем году. Это придает более мощный импульс генеральному шествию нашей армии и народа. Ким Чен Ын сфотографировался на память с работниками, научными и инженерно-техническими работниками области оборонных наук. Ким Чен Ына сопровождали Ли Бён Чор, Ким Чонг Сик и другие ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи и научные инженерно-технические работники области ракетостроения.